Глава 7. До посадки в аэропорту города Нью-Йорка оставались считанные минуты. Стюардесса давно оттараторила все, что ей было положено. Пассажиры из числа любителей пошататься по салону вернулись на свои места, пристегнули ремни безопасности, стюардессы собрали посуду. Майор Семенов сидел с закрытыми глазами и пытался ни о чем не думать. Накануне вечером он нашел стоянку такси, сторговался с одним таксистом на поездку в аэропорт. Он не выяснял, как будут добираться до аэропорта Дубко и Богданов, и по этому поводу не слишком беспокоился. В 20:00 он снова сходил в ресторан. Увидев его, официант скис, но на этот раз Семенов закончил ужин в рекордно короткий срок. Рассиживать в ресторане смысла не было, так как и Дубко, и Богданов пришли точно в 20:00. В 21:30 все трое уже вернулись в свои номера. В 22:15 в номер Семенова постучали. Он подошел к двери и спросил: «Кто там?» «Прохладительные напитки, месье», — услышал он в ответ. «Спасибо, я не заказывал». «Стоимость напитка входит в стоимость номера, месье. Приносим свои извинения. Сегодня задержалась доставка, поэтому разнести напитки по номерам в дневное время мы не успели. Вы позволите наполнить бар?» «Мне не понадобится», — отказался Семенов. «Думаю, как раз вам это пригодится». Ответ человека, обслуживающего номера, показался Семенову странным. К тому же в речи вдруг стал явно слышен акцент, чего Семенов не заметил в начале разговора. Он решил впустить служащего. Открыв дверь, увидел молодого человека приятной внешности. «Добрый вечер, месье Бергман. Еще раз прошу прощения за беспокойство», — принялся извиняться пришедший. «Проходите», — повторил Семенов. Он посторонился, впуская молодого человека в номер. «Долго я вас не задержу», — произнес служащий и вкатил тележку с прохладительными напитками. Как только за ним закрылась дверь, он вдруг наклонился и начал шарить рукой по дну тележки. «Пистолет?» — пронеслось в голове Семенова. «Проклятие!» Он рванулся к служащему, но тот на чистом русском выпалил скороговоркой: «Я безопасен, оружия нет, у меня сообщение». Семенов замер, потом на всякий случай отступил за угол и произнес: «Что вам нужно на самом деле?» «Ничего, моя задача – передать открытку и все. Могу я это сделать?» «Вам лучше уйти». Несмотря на то, что служащий говорил на русском, Семенов продолжил играть роль Бергмана, отвечал исключительно на немецком языке, и ответы его были нейтральны. Служащий выпрямился, в руках он держал небольшой кусок глянцевого картона. «Возьмите это для вас». Семенов взял в руки картон. На лицевой стороне карточки он увидел карту Парижа с изображением основных достопримечательностей. С обратной стороны был текст. «Вы уверены, что хотите отдать это мне? Простите, я совершенно ничего не понимаю из того, что вы говорите», — произнес Семенов, хотя уже точно знал, что послание адресовано ему, и даже знал, кто его отправил. И все же в чужой стране нужно быть осторожнее, чтобы не дать себя скомпрометировать. Он протянул картон обратно официанту. «Уверен, никакой ошибки. Оставьте себе», — произнес служащий. «Теперь я могу идти, и напитки я все же оставлю». Он достал из тележки 2 стеклянные бутылки с минеральной водой, 1 бутылку содовой и какой-то фруктовый сироп, составил все это на прикроватный столик, поклонился, как положено служащему отеля, и покинул номер. Семенов запер за ним дверь, вернулся в гостиную, сел на диван и принялся рассматривать глянцевую карточку. Надпись на обороте была на немецком и, судя по смыслу текста, а вернее по его частичному отсутствию, являлась шифровкой. Шифр простой, без претензий на серьезное шифрование, но для человека непосвященного совершенно непонятный. Для его расшифровки Семенов должен был воспользоваться толковым словарем немецкого языка. Весь принцип шифрования был основан на том, что немецкие слова могут получать разное значение в зависимости от того, с каким словом оно употребляется. Вариант употребления Семенов и должен был выяснить, воспользовавшись словарем. Так как данный способ передачи сообщения обговаривался еще в Москве, толковый словарь у Семенова был на руках. На расшифровку ушло 15 минут. Прочитав послание, Семенов задумался. Из центра передали следующее. В аэропорт Орли они должны прибыть уже без родных паспортов. Ранее свои документы они должны были хранить на конспиративной квартире в Конкорде. Теперь же им запретили вылетать из Парижа со 2 комплектом документов в кармане. «И как прикажете передать послание остальным?» И еще более насущный вопрос. Куда теперь мы должны деть свои документы? По поводу того, где оставить паспорта, ответ напрашивался сам собой. Там, где взяли новые паспорта. Проблема заключалась в том, что из России они прилетели в аэропорт Ле-Бурже, а в Америку летели из аэропорта Орли. Самолет Ту-104 выполнял прямые беспосадочные рейсы по маршруту Москва-Париж 4 раза в неделю. Тогда как французские Локхиды всего дважды в неделю, да еще и с промежуточной посадкой в Варшаве. Невзирая на явную выгоду от полетов советских самолетов, французские пилоты наслаждались взлетной полосой Орли, а советским пилотам доставалось что похуже. Аэропорт Ле-Бурже для посадки Ту-104 был крайне неудобным из-за постоянных туманов и из-за того, что взлетный курс самолета имел направление на жилые кварталы. Сами пилоты предпочли бы приземляться в более молодом аэропорту Орли, но французы распорядились иначе, и все советские рейсы заканчивались и начинались в аэропорту Ле-Бурже. Как попасть к тайнику в Ле-Бурже, когда вылет в США происходит из Орли? Второй вопрос. Как забрать паспорта Богданова и Дубко? Они никакого послания не получали. В ресторане до отъезда не появятся, да и по отелю гулять не станут. Так что делать? В каком из номеров остановился Дубко, Семенов знал. От Старцева он еще до отъезда получил разрешение, если возникнет необходимость, связаться с членами группы, и он решил этим воспользоваться. Где искать Богданова, он не имел ни малейшего представления. «Сначала соберу паспорта, потом буду думать, как переправить их в тайник», – рассудил Семенов. Возможно, Дубко знает, в каком номере поселили Богданова. Вечером в ресторане они сидели за соседними столиками и успели перекинуться парой фраз. Он открыл дверь и вышел в коридор. Дошел до лифта, подумал и свернул к лестнице. Номер Дубко располагался на втором этаже. Семенов прошел по коридору до нужной двери и дважды стукнул по косяку. За дверью послышались шаги. «Кто там?» – услышал он французскую речь. «Господин Шинье, это Бергман. Портье перепутал почту и оставил письмо для вас у меня под дверью. Не хотите забрать?» Дубко открыл дверь и посторонился, пропуская командира в номер. Семенов посмотрел по сторонам, коридор был пуст. Он вошел, быстро закрыв за собой дверь. Молча перешел в душевую, открыл воду, Дубко последовал за ним. «Оставайся у порога», – скомандовал Семенов. «Говори на французском все равно, что и слушай». «Знаете, это настоящая болезнь современных портье. Они вечно что-то путают», – громко произнес Дубко, оставаясь на пороге душевой. «Из центра пришел приказ. Советские документы оставить в Париже. Где твой паспорт?» – еле слышно произнес Семенов. Он вышел из душевой, закрутив предварительно кран, и вслух произнес уже на французском. «Согласен с вами, обслуживание в отелях стало доставлять массу неудобств путешественникам. Совсем недавно портье перепутал и отправил мой багаж на железнодорожный вокзал вместо аэропорта. С тех пор я путешествую налегке и всегда ношу чемоданы сам». Пока Семенов распространялся на тему плохого обслуживания, Дубко достал из тайного кармана в чемодане свой паспорт и отдал его командиру. «Что вы говорите? Ужасная история!» – воскликнул он, выслушав историю Семенова. «Пожалуй, я тоже не стану больше доверять свой багаж местным носильщикам». Семенов снова прошел в душевую, открыл воду и знаком подозвал Дубко. Тот приблизился почти вплотную. «В каком номере остановился Богданов?» «34Б», – коротко ответил Дубко. Семенов кивнул и после формальных фраз прощания покинул номер Дубко. До номера Богданова ему нужно было подняться на этаж выше. Он не стал дожидаться лифта, поднялся по лестнице. На этаже Богданова в дальнем конце стояла парочка. Они мило ворковали, но Семенов не стал рисковать. Остановившись на лестничном пролете, он дождался, пока парочка уединится в номере, и только после этого прошел в коридор. Номер 34Б оказался крайним. Так же, как и у номера Дубко, Семенов дважды стукнул по дверному косяку и прислушался. Звука шагов он не услышал, но дверь открылась, и на пороге возник Богданов. Без лишних слов он пропустил Семенова в номер. Повторив процедуру с душевой, Семенов забрал советский паспорт Богданова и вернулся к себе. «Мсье, у вас имеется ручная кладь?» Из задумчивости Семенова вывел голос стюардессы. Оказывается, самолет уже приземлился, и пассажиры дружным потоком направились к выходу. «Нет, ручной клади нет», – на немецком ответил Семенов, отстегнул ремень и последовал за остальными пассажирами. Посадка на автокар прошла быстро. Богданов попал на тот же автокар, что и Семенов. Дубко видно не было. Попав в зал прилета, оба быстро прошли паспортный и таможенный контроль, забрали багаж с багажной карусели и вышли на площадь перед зданием аэропорта. Здесь их должен был встретить связной Майкл Толлес. Но забрать он должен был всех троих, поэтому пришлось ждать, пока выйдет Дубко. Семенов отошел в сторону, поставил чемодан на пол и облокотился о стену. После бессонной ночи у него болела голова. Сейчас бы в самый раз выпить обезболивающее. Подумал он, но в багаже лекарств не было, а идти в аптеку он не хотел, чтобы не пропустить Дубко. Бессонная ночь оказалась из-за распоряжения центра. Забрав паспорта у членов группы, Семенову пришлось идти к администратору. Брать такси среди ночи на стоянке ему показалось более подозрительным, чем воспользоваться услугами администратора отеля. Ему повезло, за стойкой дежурила девушка, которая оформляла ему номер. Свой поздний визит в аэропорт Ле-Бурже Семенов объяснять не стал, а администратор не поинтересовалась. Вызвала такси и занялась своими делами. В аэропорту пришлось поволноваться, билета на посадку у Семенова не было, и он беспокоился, что сотрудники контроля начнут задавать неудобные вопросы и требовать предъявить билет. Но на этот раз обошлось, сотрудник на контроле так устал, что ему было не до разговоров. Он молча осмотрел Семенова и пропустил в зал ожидания. Какое-то время майор изучал табло, потом, медленно, не привлекая внимания, пошел к туалетам и скрылся за дверью. Здесь его ждала новая неожиданность. Кабина номер 3 оказалась занята. Пришлось занять ту, что свободно, и ждать, пока освободится нужная. Он услышал, как щелкнула задвижка, и собрался было выходить, как вдруг услышал недовольный голос француза. «Месье, в кабине есть сливной бачок, им нужно пользоваться». Семенов понял, что в туалете находится уборщик. Он обращался к тому, кто совсем недавно занимал кабину номер 3. На замечание уборщика пассажир отреагировал вяло. Что-то пробурчал в ответ и вышел, даже не подумав о том, чтобы вернуться и воспользоваться бачком, как просил уборщик. «Никакой культуры поведения!» – довольно громко произнес уборщик и загремел шваброй. Пришлось Семенову из туалета уйти. Менять кабину при уборщике было бы весьма странно. Выйдя из туалета, он дважды обошел зал, постоял у сувенирной лавки и снова вернулся в туалет. На этот раз он был пуст, ни пассажиров, ни уборщика. Закрывшись в кабинке, Семенов вскрыл тайник, положил туда паспорта и ушел. На контроле его не остановили. Такси стояло прямо у входа, так что в отель он вернулся без приключений. Спать оставалось всего пару часов, так что Семенов даже постель разбирать не стал. В положенное время взял чемодан и спустился вниз. Селин поставила отметку о сдаче номера, приняла у Семенова ключ и пожелала приятного путешествия. Семенов поблагодарил ее кивком головы. У входа его ждало такси. Таксист услужливо забросил чемодан в багажник. Семенов занял пассажирское сиденье. Когда машина отъезжала от отеля, майор увидел, как на крыльцо вышел Богданов и остановился в ожидании своего такси. В аэропорт они прибыли по одному с интервалом в 10-15 минут. Быстро прошли все положенные проверки, дождались начала посадки и благополучно покинули Париж. «Авто до Конкорда! Кто заказывал авто до Конкорда?» До слуха Семенова долетел зычный голос. Павел оторвался от стены и направился к громогласному таксисту, стоявшему возле зелено-желтого чеккера с лентой шашечек на боку. «Мне до Конкорда», — на немецком объявил он таксисту. «Какова цена?» «Попутчиков возьмем, сэкономите прилично», — на смеси английского и немецкого заявил таксист. «Вижу, вы человек деловой, умеете считать деньги, так что мой вариант вам подойдет». «Меня устраивает», — согласился Семенов и протянул таксисту чемодан. Тот положил его в багажник, открыл перед майором дверцу и сделал приглашающий жест. Семенов занял место на заднем сиденье, краем глаза заметив, что к машине направляется Богданов. Увидев, что машина занята, он собрался развернуться и уйти, но таксист ухватил его за руку и также громко сообщил. «Не стоит искать лучше, когда уже хорошо. Садись, друг, довезу с ветерком». «В Конкорд?» – на публику уточнил Богданов. «Конкорд, Конкорд!» – весело повторил таксист и буквально силой вырвал из рук Богданова чемодан. Двое таксистов уже направлялись к Богданову, собираясь предложить ему свои услуги, но первый таксист оказался проворнее. Он швырнул чемодан Богданова в багажник и быстро захлопнул крышку. На недовольных коллег он даже не взглянул. «Садись, друг, скоро отправление!» – объявил он, толкая Богданова в салон. Из здания аэропорта показалась очередная группа пассажиров, таксист устремился к ней. Его коллеги недовольно что-то ворчали, а тот, не обращая на них никакого внимания, дергал каждого встречного за рукав и кричал почти в самое ухо: «Конкорд! Кому на Конкорд? Поездка эконом-класса, цена снижена!» Увидев Дубко, он бросился ему наперерез. «Господин, месье, мистер, вам в Конкорд? Довезу со скидкой!» «Вы говорите по-французски?» Дубко остановился, вслушиваясь в английскую речь. «Я правильно услышал? Вы едете в Конкорд?» «Да, месье, я еду в Конкорд. Вам ведь тоже туда, я угадал?» Таксист перешел на французский. Акцент его был ужасен, но понять было можно. «Где ваша машина?» Дубко начал оглядываться по сторонам. «Да вот же, прямо перед вами!» Таксист уже тащил нового пассажира к машине. «Не сомневайтесь, месье, места хватит и для вас, и для вашего багажа. Мне сегодня везет, все пассажиры налегке». С Дубко он проделал ту же процедуру, что и с предыдущими. Как только его чемодан оказался в багажнике, а сам Дубко в салоне автомобиля, таксист снова нырнул в толпу. Такой наглости другие таксисты терпеть не собирались. Из салона машины члены группы «Дон» наблюдали, как коллеги Толлиса начали теснить его в сторону. Как только им удалось выудить его из толпы, один из них, по всей видимости, главный над таксистами, начал что-то быстро говорить, придерживая Толлиса за руку. Тот для вида повозмущался, затем выдернул руку и зашагал к машине. «Вот негодяи, организовали здесь мафию», — возмущенно проговорил он. «Им, видите ли, не нравится моя политика, а кто вам не дает воспользоваться моей идеей? И вы не в накладе, и пассажирам хорошо». «Долго нам еще ждать?» – спросил Семенов с заднего сиденья. «И вы туда же? Ладно, поехали». Таксист завел двигатель, вывел машину со стоянки и прибавил газ. Как только здание аэропорта скрылось из поля зрения, таксист посерьезнел и на чистом русском произнес. «Приветствую вас на американской земле. Майкл Толлис, для вас просто Михаил». «Для чего нужен был этот спектакль?» – спросил Семенов. Представляться он не стал, Толлис этого и не ждал. «Потому что в Америке все зоны между таксистами поделены, и это деление строго соблюдается. Я не из их района, так что забрать вас, как обычных пассажиров, мне никто бы не дал». «А со спектаклем можно?» «Ну, на глазах у полиции они разборки не устраивают. А я до вашего прибытия приплатил одному из полицейских, чтобы он вовремя закрыл глаза и также вовремя их открыл. По-моему, все прошло более-менее гладко. Больше мне здесь лучше не появляться, но это мелочи. Отвезу вас в Конкорд и отчалю в Нью-Йорк. В бардачке мой адрес, берите сразу. Его придется запомнить, визитку верните на место. Как я понял, это на самый крайний случай. Свои сообщения готовьте заранее, график передачи вам сообщили. Чтобы забрать послание, у меня будет минут 5. В дом заходить не буду. На заднем дворе стоит бочка для дождевой воды. Под ней тайник. Это место для обмена. Предупреждаю, нешифрованные послания буду уничтожать на месте. Мне из-за вашего разового задания прикрытия лишаться ни к чему. Надеюсь, мы друг друга понимаем». «Вполне доступные объяснения», — ответил за всех Семенов. Дубко, которого Толлис усадил на место около водителя, открыл бардачок, достал оттуда визитку. Адрес Толлиса был написан на обороте. Дубко протянул визитку Семенову. Тот, в свою очередь, передал ее Богданову. Через 5 минут визитка вернулась обратно в бардачок. «Там ниже конверт. Подъемный на обустройство», — Толлис усмехнулся. «Жить будете в халупе, зато содержание царское. Мне такие бабки даже во сне не снились». «Хочешь, чтобы мы поделились?» – спросил Семенов. «Боже упаси! Со своими шальными деньгами сами разбирайтесь. Мне своего хватает». «Вот и славно», – подытожил Семенов. «Вопрос есть». «Валяй», – разрешил Толлис. «Каким образом в Конкорде обзавестись колесами так, чтобы не вызвать подозрений?» «По городу лучше шагать пешком. Там так принято. Люди, разъезжающие на такси, вызывают зависть. А если придется ехать в пригород, то можно воспользоваться автобусом. Ходят регулярно, так что проблем не будет. В этом штате все просто, без наворотов». «Значит, получить машину нельзя». «Есть у меня один вариант», — подумав, ответил Толлис. «Старина Ларс, швед по национальности, космополит по природе. Он вне политики, вне времени и вне гражданства. Его жизненные интересы ограничиваются селекцией растений. Но так как за жилье и пищу приходится платить, он время от времени подрабатывает извозом. Толпу не повезет, а скромного растерянного путешественника покатает с усердием. Возможно, он тот, кто вам нужен». «Где его найти?» – спросил Семенов. «Все самое важное и интересное в городе вы сможете найти на Мейн-стрит. Узнать Ларса легко. В любое время года он носит защитного цвета ветровку и в тон ей широкополую шляпу. Советую до встречи изучить тему суккулентов. Это любимое детище Ларса, так что тот, кто расскажет ему что-то необычное о суккулентах, получит нехилый бонус». «Что еще за суккуленты?» – Семенов нахмурил лоб. «Это особый вид растений. У них мясистые листья, стебли или корневища. В них они накапливают влагу на период засухи», – пояснил Богданов. «Кактусы, что ли?» «Типа того», – Богданов заулыбался. «Только без колючек и намного привлекательнее. Ты у нас спец по этим самым сутуетам?» «Суккулентам. Не сказать, что спец, но кое-что знаю. У нас в школе ботаник этим увлекался. Поневоле узнаешь». «Это хорошо. Считай, пару дополнительных очков у Ларса заработал», – заявил Толис и добавил. «Вы бы поспали, до Конкорда ехать почти 5 часов». «Хорошая мысль», – подхватил Семенов, который практически не спал предыдущей ночью и за 8 часов полета едва ли вздремнул в общей сложности пару часов. «Часы перевели?» – спросил Толис. «Еще не успели», – ответил за всех Богданов. «Лучше перевести, а то запутаетесь», – посоветовал Толис. Разница во времени между Парижем и Нью-Йорком составляла 6 часов. Благодаря этому, вылетев из Парижа без четверти 9 утра, в Нью-Йорке они приземлились без четверти 11 и все равно в Конкорд попадали не раньше 4 вечера. Толис был прав. Чтобы не тратить вечер, лучше было отдохнуть в дороге. Повозившись на сиденьях, бойцы Дона дружно закрыли глаза, намереваясь проспать всю дорогу до Конкорда. США, штат Нью-Гэмпшир, Конкорд, 1 апреля 1961 года. «Я ее нашел!» Дубко влетел в дом без четверти 9 вечера. В городе они находились уже 3 дня, а результат оставался нулевым. Те зацепки, которыми они владели, были настолько скудны, что на быстрый результат никто не рассчитывал. К тому же искать в открытую, предъявляя прохожим и барменам фотоснимки Вика и его знакомой, было нельзя. Все, чем они могли воспользоваться, это с утра до позднего вечера ходить по городу в надежде встретить Вика так же, как встретил его агент-нелегал, который обнаружил предателя. Чтобы не наступать друг другу на пятки, они, как только Майкл Толис высадил их у дома, где находилась конспиративная квартира, разделили город на 3 части. Каждому из них предстояло методично обойти все общественные места, начиная от маленьких магазинчиков, заканчивая картинными галереями, музеями и парками. Причем сделать это предстояло не по одному разу, так что бойцы добросовестно отрабатывали положенные часы, нарезая круги по городу. Однажды Богданову показалось, что след нашелся. В магазинчике в 3 кварталах от дома, где они поселились, владелец заметил его акцент и завел беседу. Богданов подтвердил, что он финн по происхождению, приехал в Америку посетить памятные места и поинтересовался, как тот вычислил в нем финна. Владелец лавки рассказал, что в его магазинчик время от времени заглядывает один финн. По акценту, одинаковому и у покупателя, и у Богданова, он и признал в нем земляка своего клиента. Богданова слова владельца лавки заинтересовали. Он начал выспрашивать, давно ли его земляк живет в Конкорде, есть ли у него семья и так далее. Затем заявил, что был бы не прочь пообщаться с земляком и не будет ли владелец магазина любезен дать его адрес. Отказывать тот не стал, но предупредил, что земляк вряд ли обрадуется визиту. Живет он один, и по всему видно, что одиночество его вполне устраивает. По наблюдениям владельца магазина, финн ни разу ни с кем не заводил разговор просто ради разговора. Приходит, покупает продукты на неделю и снова исчезает. С продавцом ему, разумеется, приходится общаться, так как к выбору продуктов он относится щепетильно. Всегда проверяет срок годности, вычитывает состав и терзает лавочника по поводу чистоплотности поставщиков. Точного адреса он не знал, но мог на пальцах объяснить, где примерно расположен дом этого финна. Богданов и этому был рад. По объяснениям владельца магазина, он нашел нужный дом и устроил на противоположной стороне пункт наблюдения. Прождал 6 часов, прежде чем объект вышел из дома. Увы, он оказался не тем, кого искала группа. Пришлось возвращаться к прерванному занятию, обходить улицы, скверы и магазинчики в надежде встретить Вика. Семенову пока не везло, да и Дубко до сегодняшнего дня возвращался без новостей. Поэтому никто не удивился его воодушевлению. Семенов вернулся минут за 10 до прихода Дубко, собирался быстро перекусить и возвращаться назад. Его район считался в Конкорде культурно-развлекательным центром, поэтому жизнь там замирала только к полуночи. Улицы, которые курировал Богданов, засыпали намного раньше, поэтому поесть он успел еще до прихода майора. Теперь цедил лимонад в ожидании, пока Семенов поест, чтобы отправиться патрулировать его район. «Садись, рассказывай», – Павел указал Дубко на стол. «Я нашел женщину, с которой Вик ходил в Феникс-холл», – повторил Дубко уже более спокойным тоном. «Чуть не пропустил, представляете? Обходил свой квадрат, дошел до Мейн-стрит и собрался повернуть обратно. А тут на углу увидел латошника с питьевой водой. Так пить захотелось. Дай, думаю, куплю у него стаканчик. Перешел дорогу, мелочь достал, стою, выбираю, какую воду взять. Тут на дороге машина по тормозам, свист жуткий. Я поворачиваю голову, смотрю, таксист матерится. Какой-то придурок ему под колеса кинулся. Таксист из машины выскочил, орет на мужика, а тот от страха слова сказать не может. В паре сантиметров от него машина затормозила. Мне скандалы неинтересны, я отвернулся. Вдруг смотрю, а у таксиста на заднем сиденье женщина сидит. Та самая, представляете?» «Так от латошника через всю улицу и рассмотрел?» с сомнением спросил Семенов. «Да она из окна голову высунула. Тоже, видно, испугалась. Сидит, еле дышит, лицо бледное. Я быстро сориентировался, бутылку воды у латошника схватил и к машине. Женщина, говорю, выпейте воды, вы бледны, как мел». Она бутылку взяла, глоток отпила и вернула. «Оставьте, — говорю, — я себе другую куплю». Женщина меня поблагодарила, видно, что полегше ей стало. Таксист все ругается, а она сидит и на меня смотрит. «Вы куда ехали?» — спрашиваю. Она: «В Пинакук, это на границе с Конкордом и Босковеном». «Вот как», — удивился я, — «и мне нужно в Пинакук. Давайте найдем другое такси и вместе ехать веселее». Она взяла и согласилась. Только такси искать не пришлось. Водитель выпустил пар и вернулся в машину. Прибавлению пассажиров он только обрадовался. Я занял место около водителя, и мы поехали. «И ты уверен, что это она?» «На 100%. Зовут Эва Гарднер. Работает в Конкорде кем-то вроде бухгалтера в небольшой юридической фирме. Живет одна, но имеет друга. Как она сказала. Зовут друга Сол, фамилия Олистер. Живет, как и она, в Пинакуке. Но сейчас его там нет. 2 дня назад он устроился на работу на какую-то мельницу. Теперь неделю будет жить на мельнице, неделю дома». Так он ей сказал. «А знаете, когда они виделись?» «Это важно?» «Конечно. Они оба были в Конкорде не далее, как вчера. Сол приезжал по делам мельницы и 2 часа шатался по улицам Конкорда, а мы его упустили». «Думаешь, Сол – это Вик?» «Гадалки не ходи. Эва не из тех женщин, кто легко обзаводится ухажерами и легко ими разбрасывается. Это наверняка он». «Тебе удалось узнать его адрес?» «Примерно. Знаю улицу. По ней мы проезжали на такси. И ориентир. Там есть бакалейная лавка, называется Уберни. От нее полквартала пройти и дом Сола. Эва была там лишь однажды, видимо, ей не понравилось». «С чего такой вывод?» – спросил Семенов. «Ее лицо выдало», — признался Дубко. «Про Сола ей говорить явно нравилось, а вот когда речь зашла про его дом, она постаралась от темы уйти, даже описывать его не стала. Сказала «дом холостяка» и поморщилась так, будто ее уже заставили этот беспорядок отмывать». «Даже так? Интересно. Оказывается, ты у нас спец читать по лицам», — заулыбался Семенов. «Уж чьи-чьи, а женские ужимки мне знакомы», — хвастливо проговорил Дубко. «Никто и не сомневается», — рассмеялся Богданов. «Интересно, а женщинам твои ужимки знакомы?» «Отвали, Славка, лучше о деле думай», — огрызнулся Дубко. «Что теперь, товарищ майор?» «Где живет Эва, ты узнал?» «Да, таксист ее прямо до дома довез, а я, как галантный кавалер, проводил ее до квартиры». «Ого, до квартиры? И она позволила?» — удивился Семенов. «Так я же не просто так. Напел, что после пережитого шока ей категорически противопоказано ходить одной. Мало ли, голова закружится или в глазах потемнеет. Таксист меня поддержал, потому что она и правда неважно выглядела, хоть и болтала со мной всю дорогу. Думаю, она болтала именно для того, чтобы отвлечься от дурноты. Короче, я ее проводил, дождался, пока она закроет дверь на замок, и только после этого вернулся в такси. «На нем и сюда приехал?» – догадался Семенов. «Разумеется. Во-первых, хотел как можно скорее доложить о результате. Во-вторых, этот Пинакук – та еще дыра. Такси там найти сложнее, чем королеву». «А что таксисту сказал? С чего вдруг сразу обратно?» «А он сам догадался. Всю обратную дорогу меня подначивал, что я за женщиной решил приударить. До двери довел и струсил. Ему казалось, что мы должны были эту ночь провести вместе. Вероятно, в Америке проехать в одном такси – достаточный повод, чтобы сразу лечь в постель». «Нравы тут и правда пуританством не отличаются», – заметил Семенов. «Но я рад, что ты устоял». «Товарищ майор, Павел Андреевич, вы еще подначивать начните». Дубко смущенно потупил взор. «Не собирался я с ней шашни разводить». «Страшненькая», – поддержал шутку майора Богданов. «Нет, не в этом дело», – на полном серьезе произнес Дубко. «Очень даже симпатичная. И фигура стройная, и одеваться умеет. И речь культурная. Сразу видно, что образованный человек. Не понимаю, как она могла выбрать себе в женихи предателя». «Так она наверняка понятия не имеет, с кем связалась», – заметил Богданов. «Тем не менее», – не согласился Дубко. «Раз Вик смог стать предателем, значит, человеческие качества у него на низком уровне. Образованный человек должен был это заметить. К тому же мы знаем, что он пьет, сквернословит, да еще руку на женщину поднимает». «Знаешь, Саш, от любви с мужчинами порой такие метаморфозы происходят», – задумчиво произнес Семенов. «Вот живет он, живет, совершеннейшее ничтожество или преступник, клейма ставить негде или пьянь подзаборная. А потом вдруг в его жизни появляется она, и все, человека как подменили». Лентяй становится трудоголиком, алкаш убежденным трезвенником. Транжира вдруг начинает экономить. И каждый из них старается исключительно для нее. «Ну, не знаю», – сомнением произнес Дубко. «Как-то с трудом не верится, что Вик ради Эвы изменился и стал добропорядочным гражданином». «Тебе и не нужно верить. Для нас нет разницы, изменился он или нет, бросил пить или все еще употребляет», – произнес Семенов. «Рейно Хейханен виновен по всем статьям, за это и будет наказан». «Это понятно», — согласился Дубко. «И что мы теперь должны предпринять?» «Надо ехать в Пинакук. Найдем дом жениха Эвы, получим доказательства того, что в этом доме живет Вик, а дальше разработаем план его ликвидации», — спокойно объяснил Семенов. «Сложность в том, что у нас нет машины, а ждать утра не хочется. За 12 часов может многое измениться». «Это точно». В тот раз, когда он должен был вернуться в Москву, наши начальники тоже сидели и ждали, а Вик взял и устроил финт ушами, — напомнил Богданов. «Я голосую за то, чтобы поехать в Пинакук сейчас». «На чем, Слава? У нас нет машины, ни один здравомыслящий таксист не повезет нас туда на ночь глядя, да еще целой толпой. Эх, надо было найти Ларса, сейчас бы забот не знали». «Да что теперь говорить, задним числом все умны». Дубко досадливо махнул рукой. «Тут ты не прав», — Богданов весело улыбнулся. «Насчет Ларса зря волнуешься. До его дома идти недалеко, но, как говорит Толис, всех нас он наверняка не повезет. Странный он человек, неплохой, но странный». «Ты когда успел его обработать?» — удивился Дубко. «Вчера встречались. Подогнал ему книгу по суккулентам, редкое издание». «Он теперь рад до смерти, и я его лучший друг». «А где книгу взял?» «Через Толиса в Нью-Йорке достал». «Почему же молчал?» – недоумевал Дубко. «Командиру доложил, думал, ты тоже слышал», – пожал плечами Богданов. «Вечно я все пропускаю», – расстроился Дубко. «Ничего, зато ты большую часть работы за нас сделал», – напомнил Богданов. «Обмен любезностями закрываем», – вмешался Семенов. «Стоит подумать, как лучше выйти из сложного положения. Всех троих Ларс точно не возьмет». «Не возьмет, Павел Андреевич», – подтвердил Богданов. «Не знаю, на чем он ездил раньше, но сейчас у него двухместный пикап. Машинка шикарная, особенно для фермеров, которых в округе пруд пруди. Да и для Ларса полезнее, чем простой седан. Дома у него настоящий ботанический сад, а саду, как известно, уход нужен. Земли привезти, торф, удобрений, то доски на новые стеллажи, то металлические балки, из которых потом конструкции под горшки варить. Два человека – это уже много, так я думаю, но можно попробовать уломать. Тогда поступим так. Ты, Слава, доверенное лицо Ларса, без тебя он вообще не поедет. Значит, ты едешь обязательно. Как прикажете, товарищ майор? Чеканил Богданов. «Вторым пойдет Дубко», — определил Семенов. «Да, Саша, идти тебе. Ты видел, где живет подруга Вика. Знаешь, где расположен его дом». «А вы как?» — задал вопрос Дубко. «Я останусь здесь. Подготовлю шифрограмму. Доложу наверх, что появилась зацепка», — ответил Семенов. «Утром с первым автобусом приеду в Пинакук. На вокзале кто-нибудь из вас меня встретит и введет в курс дела». «Какова наша задача?» Богданов перешел к делу. «Едете в Пинакук, проникаете в дом Вика». Семенов начал подробный инструктаж. «Если его дома нет, производите тщательный осмотр. Проверяете на наличие оружия». «Не думаю, что американцы позволили ему иметь оружие», заметил Богданов. «Я слышал, что в программу защиты свидетелей в Америке попадают только те, кто сдает особо важных преступников». Таких, за которыми Интерпол годами по всему миру носится, или же преступников, совершающих особо тяжкие преступления против страны. Абель так и не сознался, да и остальные, которых сдал Вик или которых раскрыли и арестовали, пока распутывали цепочку до Абеля, никто из них не признал на суде своей вины. Тем не менее, нашего разведчика приравняли к особам, которых нужно уничтожать во что бы то ни стало, Семенов завершил мысль за Богданова. В принципе, ничего удивительного. Я читал материалы о нем. Человек в разведке далеко не последний. Весь ядерный арсенал, что у нас имеется, это заслуга Вильяма Фишера и его обширной агентурной сети. Атомные подлодки, кстати, тоже. Ясно. Так что делать после того, как займем дом Вика? Богданов бросил нетерпеливый взгляд на часы. Стрелки только-только перевалили за 9 вечера. Стоило поторопиться. «По возможности осмотрите все помещения. Будете искать то, что поможет деморализовать предателя с самого начала. После осмотра Богданов остается возле дома Вика, а ты, Дубко, идешь к дому Эвы. Встречать меня на вокзале придется тебе, Саша. Богданову нужно будет оставаться у дома Вика, чтобы не пропустить его возвращение». «Так Эва же сказала, что он на неделю на мельницу уехал», — напомнил Дубко. «Всего 2 рабочих дня прошло». «Не забывай, что наш подопечный имеет пристрастие к алкоголю», – заметил Семенов. «Такие на одном месте долго не задерживаются. Обычно до первой пьянки, а кто знает, когда у него жажда разгуляется так, что ему станет плевать на работу». «Да, но 2 дня», – в голосе Дубко звучало сомнение. «Некоторым и одного хватает», – усмехнулся Семенов. «Все равно оставлять дом Эвы без присмотра тоже недальновидно». Из беседы с ней я понял, что он частенько туда захаживает. Если предполагать, что он вернется с мельницы раньше, то почему не предположить, что он пойдет к Эве, а не к себе? Ну хорошо, чтобы быть до конца уверенным, можно поступить иначе. Ты говорил, что у дома Вика есть какой-то магазин. Да, лавка у Берни. Эва о нем упоминала. Сказала, хозяин очень милый человек. «Ладно, тогда меня встречать не нужно. До лавки Берни я доберусь самостоятельно, а уж оттуда буду искать дом Вика. Слава, оставь какую-нибудь метку на заборе или еще где поблизости от дома Вика. Мне придется идти туда при свете дня, в маленьких населенных пунктах чужаки сразу бросаются в глаза, особенно если шатаются туда-сюда по улице без цели». «Ясно, на месте сориентируюсь», – уверенно заявил Богданов. «У меня другой вопрос. Если Вик уже дома, как действуем?» «Если дома, ваша задача забрать Вика, перебазировать в безлюдное место и ждать меня. Собирайтесь, товарищи, иначе Ларс точно вас никуда не повезет. Каким образом держать связь между собой, решите на месте». Богданов и Дубко ушли, а майор Семенов приступил к составлению шифровки. Через 30 минут он отнес ее в тайник и лег спать. Богданов в это время обрабатывал Ларса. В дом к шведу он Дубко не повел, чтобы тот не мешал разговору. «Послушай, этот француз под завязку набит деньгами, и цель у него, как видишь, благородная. Он ищет могилу своего родственника. Разве это не достойно уважения? Называй цену, я с ним договорюсь». Ларсу он представил следующую историю. Мишель Шинье, преподаватель математики, получил письмо от организации, помогающей иностранцам в поисках захоронений их родственников. В письме говорилось, что могила дядюшки Шинье может быть в округе Мэримак, в населенном пункте Пенакук. Разговорившись вечером, Шинье рассказал свою историю, и отзывчивый финн решил помочь новоиспеченному другу. «Почему не вызвать такси?» – резонно заметил Ларс, которому идея ехать в Пенакук на ночь глядя казалась подозрительной. «Можно и такси», – легко согласился Богданов. «Но ведь тогда ты с этого ничего не выиграешь. Когда Мишель сказал про Пенакук, я сразу вспомнил про тебя. Ехать тут недалеко, а деньги он платит хорошие. Зачем отказываться от легкого заработка? Или не придумаешь, на что эти деньги потратить?» «Логично», – подумав, произнес швед. «А у тебя в этом деле какой интерес, Матти?» «Моя беда в том, что я люблю помогать людям», – просто без пафоса ответил Богданов. «К тому же я так и так собирался объехать штат. Присматриваю местечко, где мне понравится настолько, что я захочу там осесть. Пенакук – приятное название, почему бы нет?» «Не думаю, что этот городок тебе придется по душе», – с сомнением произнес Ларс. «И пусть. Время все равно есть, а так хоть какое-то развлечение в моей безрадостной жизни. Только представь, Мишель 10 лет ищет могилу дядюшки только для того, чтобы помолиться на ней. 10 лет ищет, а найдет благодаря мне. Приятно?» «Ладно, уговорил. Туда я вас отвезу, но оставаться не стану. У меня своих дел валом», – сдался наконец Ларс. «Оставлю номер телефона, если понадобится моя помощь, позвонишь. Но лучше на такси. Я заработка не ищу, он меня сам находит». «Понял. Спасибо, друг. Называй цену, пойду к Мишелю, обрадую его». Ларс назвал сумму за провоз вполне скромную, учитывая обстоятельства. Богданов, он же Матти, вышел якобы для того, чтобы обговорить денежный вопрос с французом. Спустя 5 минут во двор вышел Ларс, выгнал из гаража пикап, велел Богданову лезть в кузов. Француза Шинье Дубко посадил в кабину, и машина тронулась. Дорога до Пенакука заняла немного времени. По сути, город Конкорд состоял из 5 деревень, в число которых входил Пенакук. Центр города Конкорда состоял из кварталов Норт-Энд и Саут-Энд. Остальную площадь разделили между собой Конкорд-Хайтс, Ист-Конкорд и Вест-Конкорд. Ровно в 22:00 Ларс высадил пассажиров на центральной площади Пенакука возле почтового отделения. Дубко расплатился, Богданов рассыпался в благодарностях, Ларс сунул ему в руку бумажку с номером домашнего телефона и уехал. Как только разведчики остались одни, Дубко осмотрелся. Мимо центральной площади они с Севой не проезжали, но у Дубко был хороший ориентир – водяные мельницы. «Нам нужно взять направление на холмы, чтобы мельницы оставались южнее. Если пойдем в этом направлении, должны выйти к улице, которая проходит параллельно с той, где мы высадили Эву. От нее свернуть направо и идти до тех пор, пока не встретим лавку Берни». «Веди», — ответил Богданов, и они зашагали по улице. Городок казался безлюдным. За 15 минут пути они не встретили ни одного прохожего. Единственное, что указывало на то, что городок жилой, — свет в окнах домов. Освещенных окон, правда, тоже оказалось немного, пара-тройка на квартал, но ориентироваться они помогали. «Рановато здесь жизнь замирает», — заметил Богданов. «Такое ощущение, что идешь не по деревне, а мимо декораций к театральной постановке. Загляни за ближайший дом и поймешь, что это и не дом вовсе, а плоская фанерная бутафория». «Согласен, ощущения странные», — согласился Дубко. Несколько часов назад на улицах было еще оживленно. И ребятня бегала, и старушки птичек кормили. А сейчас деревня будто вымерла. «Далеко еще?» «Думаю, почти пришли. Вон тот магазинчик, видишь? Это то, что мы ищем». Они дошли до магазина, обогнули дом и увидели вывеску «Лавка Берни». «Отлично. Пока идем верно. Теперь осталось пройти пару кварталов, и мы на месте». Улицу, на которой располагался дом Вика, они нашли без труда. А вот отыскать дом оказалось сложнее. Эва не дала ни одного ориентира, и кроме того, что дом должен быть неказистым, примет строения не было. Они шли вдоль домов, теряясь в догадках, пока не дошли до конца улицы. «Наверное, эта развалюха и есть дом Вика», останавливаясь возле покосившегося забора, произнес Дубко. «В окнах света нет», — заметил Богданов. «Попытаем счастье?» «Давай», — согласился Дубко и нырнул в пролом.